Глава 45. Надежда. С бергамотом же, как обычно, снимаю с плиты вскипевший чайник. Лезу в шкафчик за чаем. Даже сама не поняла, как по памяти заварила его любимый чай. Это случилось само по себе, машинально. И, кажется, даже сам Леон не придал этому никакого значения. «Мамуля, а можно мне какао?» «И мне тоже, мамуль!» «Конечно, мои золотые!» Вытаскиваю молоко из холодильника. Периферийным зрением, конечно же, замечаю Леона, притаившегося в углу диванчика прямо напротив меня. Молчит негодник. Наблюдает за каждым моим движением пристально. «Тебе помочь?» — кратчево спрашивает он. «Не нужно». Однако, не послушавшись, через секунду бывший муж оказывается рядом. Не прикасается, но его присутствие рядом уже достаточно, чтобы у меня началась тахикардия. Леон помогает мне с приготовлением какао. Так, будто мы всю жизнь так жили. Вместе вели быт и готовили для наших детей. «Я же сказала», — бормочу недовольно, — «не надо». «Я же не ради тебя», — цокает он. «Я для своих дочек». Подмигивает и посылает легкий воздушный поцелуй. Закатывает рукава своей белоснежной рубашки, отворяет крышку какао-порошка. Достает кастрюлю из ящика. Наглец. «Помнишь?» — говорит он, как ни в чем не бывало, помешивая какао-порошок в сотейнике. «Когда мы с тобой только поженились, ты готовила это мне», — показывает на напиток на плите. «Не помню». Выпаливаю, опуская на столешницу две прозрачные чашки. Разливаю по ним душистый чай и невольно возвращаюсь в те времена. Конечно, я все помню. И то время сразу после нашей свадьбы, потому что подобное не забывается. Помню, Леон, будучи сильно простуженным, как ребенок жаловался на свою температуру, из объятий моих не вылезал, а я, будучи совсем еще юной девчонкой, старалась всячески ему угодить, заботилась о нем. Влюблена была дико. С первого взгляда же влюбилась, как только увидела его в парке после экзамена. Но как в него можно было не влюбиться? Леон в то время как раз только начинал развивать свой бизнес. И в тот судьбоносный день направлялся навстречу к своему юристу, по совместительству нашему преподавателю права. Эх, вроде это все как вчера было. Знакомство в солнечную погоду, в парке посреди цветов. Я вся такая счастливая упала прямо в его объятия, поскользнувшись на высоченных каблуках. Ситуация точь-в-точь, как в романтических комедиях. Помню, в глаза его цвета грозового неба нырнуло, и все. Пропало без памяти. «О чем думаешь?» Словно прочитав мои мысли, шепчет он, слишком близко ко мне. Вздрагиваю. Перевожу взгляд с двух дымящихся чашек на бывшего, что стоит рядом, сузив глаза в подозрительном прищуре. «Вкусно!» Сделав глоток молочного напитка прямо из половника, кивает Леон. «Девчонки, готово!» «Ура!» Малышки обвивают ручками нас с отцом по очереди. Сначала Аня обнимает Леона, а Катя меня. А затем девчушки меняются. Теплые и нежные, котята мои. «А поцелуй?» Девочки тянут к нам ручки. Леон сгребает их в охапку, чмокает в щечки, а затем... Он целует и меня, совершенно обескураженную и растерянную, в щеку. «Ты!» Прерывисто выдыхаю, прикладывая ладонь к горящей щеке. «Ты!» «По инерции не смог себе отказать!» Он пожимает плечами, а девочки тихо хихикают. «Предательницы!» «Пап, ты же не уйдешь!» Жалобно пищит Анюта, и мое сердце начинает биться сильнее. Леон переводит задумчивый взгляд с дочки на меня. «Котенок, ну-ка иди ко мне!» Поднимает девочку на руки и усаживается вместе с ней на диван. Как-то слишком быстро сгущается между нами атмосфера за маленьким столом. Девочки жмутся к своему отцу. Леон пьет свой чай. И стоит мне на секунду столкнуться с ним взглядом, как чертяка мне подмигивает. Я же и так села на самый край. Что ж ты меня выбиваешь из равновесия, скот? Я все, показывает Катя пустую чашку. Мам, я спать хочу. Ой, и я тоже, начинает зевать Аня. Мам, пап, сказку нам расскажите перед сном. Черт. Надеюсь, девчонки не начнут просить блудного папочку остаться. Папе пора домой, строго заявляю я. Нать, бормочет он. Девочек уложу и уйду, обещаю. Заверяет. Ага, так я ему и поверила. В общем, расцеловав дочек и убедившись в том, что малышки крепко спят, возвращаемся на кухню. Как назло, хлесткий ветер бьет по окнам. Дождь льет, как из ведра. Смотрю на физиономию Ветрова, что как чеширский кот скалится, делая шаги вперед, медленно надвигаясь на меня. Мое сердце делает кульбит за грудиной, от волнения липкий ком подступает к горлу. Перед глазами все еще его наглый поцелуй. Нет. Цокая языком, упираюсь спиной в столешницу. «Уходи!»